Его отшили, и преобидно. На несколько минут Сидни забился в дальний угол зала, обдумывая ситуацию, и нашел способ произвести на нее впечатление, чтобы обеспечить себе ее общество, по крайней мере, еще на один вечер. Прием со знаменитостями. Он обзвонит всех этих важных особ и скажет: «Не найдется ли у вас времени заглянуть ко мне на коктейль в 7 часов в среду? Такой-то...» Здесь следует имя Леонардо Бернстайна или Греты Гарбо, обещал быть, и ему, ей, было бы приятно встретиться с вами. Еще у меня будут такой-то и такая-то. Потом ему только и останется, что в самом деле послать приглашение Бернстайну и Гарбо, которые вряд ли придут, но упомянуть их в разговоре с Элис было бы достаточно, в этом он не сомневался, чтобы она примчалась к нему в гости. В последний момент он все же не решился привести этот план в исполнение, зато потом идея пригодилась ему в запланированных судьбах. Один из молодых героев книги таким остроумным путем быстро завел круг весьма важных и полезных для его карьеры знакомств. А с Элис все получилось куда проще. В тот же вечер он наступил на горло своему оскорбленному самолюбию и еще раз подошел к ней с самым тривиальным предложением — прокатиться на теплоходе вокруг Манхэттена. Быть может, оно и сразило Элис своей простотой, внушило ей уверенность в благородных намерениях Сидни, потому что дело должно было происходить средь бела дня в общественном месте. Или все решила его настойчивость? Ну, так или иначе, но она приняла приглашение. Он симулировал простуду и со второй половины дня отпросился с работы. С того времени Элис принадлежала ему, он был в этом уверен, хотя вел себя с ней крайне деликатно, опасаясь спугнуть. Они были просто влюблены друг в друга, он не торопился заходить в отношениях с ней слишком далеко, он сделал ей предложение перед самым ее отъездом в Англию. Элис согласилась выйти за него, но сказала, что им придется подождать, быть может, даже целых 3 месяца, потому что ее родители захотят, безусловно, навести о нем справки. А папочка наверняка решит встретиться с ним. Сидни вынужден был признать, что не богат, но непременно станет известным писателем. Он чувствовал, что этим не повредит себе в глазах Элис, потому что она сама застенчиво сообщила ему, что мечтает стать художником. Сидни был представлен матери Элис и ее американской тетушке, у которой они гостили. Элис задержалась в Штатах еще на месяц, а матушка отправилась домой, в Кент, чтобы подготовить все для их совместной жизни в Англии. В пространной переписке с отцом Элис ответила на все его вопросы о Сидни. Наконец прибыло родительское благословение, хотя Элис заявила, что выйдет замуж и без их согласия. Сидни прекрасно понимал, что папочка с мамочкой не в восторге от выбора дочери. Согласие свое они дали, скрипя сердце. Перспектива жить в Лондоне Сидни и Элис не понравилась, и они решили подыскать себе что-нибудь в сельской местности. Им обоим нравилось в деревне. Оба полагали, что для творческого вдохновения она куда лучше города. В медовый месяц Сидни закончил «Игрушку в ракушке», и когда ему удалось издать роман в Америке, но не в Англии, он почувствовал себя вполне зрелым писателем. Элис не скупилась на похвалы книги, не жалели комплиментов и знакомые. Но гонорар составил всего $1500, а за вычетом комиссионных литературному агенту и вовсе пшик. В мягкой обложке книга так и не вышла. Вдохновленный успехом, Сидни начал писать запланированные судьбы, но скоро выдохся, словно на судьбу нового его труда подействовала неудача с продажей предыдущего. А задумал он что-то вроде новой человеческой комедии, где планирование судеб заменяло бы бальзаковскую погоню за деньгами и карьерой. 7 героев книги заключали между собой сделку, и те, кто отказывались от своего плана, должны были платить остальным большие неустойки. К Кто-то из них потерпел полное фиаско, другие преуспели —